Анна Апрельская. Выбор Крис или история попаданки. Пролог. Провинциальный городок гудел от недавних событий. Все местные кумушки перемалывали кости юной леди Кроуд. Бедняжку обвиняли в прелюбодеянии, в лицо называли распущенной девкой. «Да как она посмела без божьего благословения лечь в постель с мужчиной!» неслось со всех сторон. Кристина Роуд лишь тяжело вздыхала, еще ниже опуская голову, чтобы никто не видел ее горьких слез. За последние месяцы она должна была уже привыкнуть к такому обращению горожан, но сделать это невыносимо трудно, а гордость не позволяла оправдываться. Разве объяснишь им, что все происходило совсем не так? Еще полгода назад Тина была счастлива. К ней посватался самый завидный жених Шелтера. Женой виконта Яковия и Розара мечтали стать все местные девушки, от юных леди до старых дев. Граф Кроуд, как обычно, нуждался в деньгах, которые быстро уходили на молодую жену. Конечно, можно было продать Тину, хотя сумма, что обещали за дочь, и оказалась маловато. «Я в тебя вложил намного больше, только на одних учителей пришлось потратить немаленькую сумму», — ругался Митчелл Томас Кроуд. «Будь неладен твой магический дар», — с горечью добавлял он. Внезапно все изменилось. Из столицы приехал неизвестный, назвавшийся Борисом Смитом. Фамилия была явно выдумана, как твердил народ. Холёный, высокомерный лорд свысока смотрел на жителей Шелтера, а они лишь гадали о цели визита столь странной личности. И только Кроуд довольно потирал руки. Ему предложили огромную сумму за невинность дочери. Разве мог устоять алчный граф? Он лишь поставил условия, чтобы все выглядело благопристойно, и девушку решено было отдать замуж за столичного гостя. «Но я люблю жениха», — попыталась противиться она. «Вот и люби», — расхохотался отец, видя мучения дочери. «Только нового, а денежки-то вовремя пришли. Наконец-то я нашел хорошее применение твоему магическому дару». Как ни сопротивлялась бедняжка, ее мнение никого не интересовало. Отец разорвал брачный контракт с виконтом Яковием и Розаром и тут же организовал венчание с незнакомцем, на которое, конечно же, никого не пригласили. Кристину опоили успокоительными зельями до такого состояния, что она не понимала, где сон, где явь, и лишь в храме Всевышней немного пришла в себя. На девушку снизошло благословение, и она начала сопротивляться. Только крика никто не услышал. Новоявленный муж надел на палец Тины кольцо, которое тут же вросло в ее кожу, подчиняя девушку еще сильнее. Дальнейшее Кристина помнила как сквозь туман. Поездка в экипаже, ее силы ведут куда-то, зачем-то раздевают, холод простыней, резкая боль, а затем иссушающая агония, которая длилась 4 дня. Когда Тина пришла в себя, тетушка с горечью сообщила, что ее магия почти пропала. Ее отобрал незнакомец, ставший на несколько часов мужем Тины, тот, кто называл себя Борисом Смитом, и исчез из Шелтера, предварительно расторгнув брак. Так и получилось, что для всего города Кристина Кроуд стала парией, продажной девкой, которая за деньги легла в постель с незнакомцем. Каждое слово, сказанное вслед Тине, въедалось в ее ауру, разрушая магические связи, убивая тело и бессмертную душу. Девушка таяла на глазах. Как ни пыталась помочь ей тетушка, все казалось бесполезным. Душа Тины Кроуд рвалась прочь из этого тела.